Легенда о воде и пламени. Мудрые нашего рода много разных историй знают. Прислушайся внимательнее к ним. И если разум твой чист и спокоен, как вода в наших озерах, глядишь и сам их, слушая, мудрости наберешься. Хотя какая же это мудрость, если это и ребенку должно быть понятно. Не играй с огнем, и душу сохранишь. И не шути с водой, вода все помнит, даже то, что пламя из этого мира выжгло. И памяти это и знания ищут многие. Да только вот духи воды, кому попало, свои тайны не доверят. Но если хочешь попытаться их узнать, иди к озеру слез. Если духи тебя достойным вдруг признают, явят тебе знак, тогда уж поднимайся в горы к водопадам. Можешь и просто так, конечно. Да только ничего ты не найдешь. Хотя один, говорят, все-таки что-то сумел найти. А почему огонь вначале вспомнился, о том еще узнаешь. Пока же вот что слушай. Жил в одном городе парень по имени Веймин. Хороший человек был, да и духов уважал. Любил Веймин по вечерам гулять вдоль берега того самого озера. Не тайн искал, а просто водной гладью любовался. И вышло так, что приглянулся он одной из водных духов. Явилась она ему в виде юной девы, что на самой середине озера стояла босиком, но не тонула. Так вода ее держала, как земля нас с вами держит. Взглянула на него красавица, да прямо по воде пошла. Веймин за ней и проследил, в сторону водопадов направлялась. В горы за ней подняться парень не решился, но запомнилось ему увиденное и с того дня покоя не давало. Стал Веймин каждый день свой проводить у озера, только не видел он теперь воды в нем, лишь о том и думал, как еще раз девушку-то встретить. Год пролетел. За этот год парень и к водопадам много раз ходил, да только ничего там не нашел. Люди уже смеяться стали, решили, отняли у него духи воды разум за то, что проследить пытался за одной из них. А в один день пропал он. Искали его, да нашли только одежду. На берегу, в том месте, где чаще всего бывать любил. Видать, духи воды его к себе забрали насовсем. Прошло еще 2 года. Веймина в родном городе мертвым давно считали. А он возьми да и вернись. Только не помнил ничего, ни тех 2 лет, ни даже и того, как еще год до этого духа воды у озера высматривал. А рассказали ему, не поверил. С тех пор ни разу не ходил на берег озера. Неинтересно ему теперь было. Зато внезапно дар в себе открыл. С огнем говорить так, чтоб тот не обжигал. Вот тут-то люди сильно призадумались. Огонь он ведь и душу может сжечь, не только память. Веймин ли это вообще вернулся? А даже если это он, то есть ли у него еще душа? Но других странностей за парнем не замечал никто. Жил, как и раньше, только вспомнить ничего не мог из тех последних лет. Вот так еще 3 года и прожил. А когда 3-й год закончился, засобирался вдруг Веймин на водопады. «Вспомнил», — говорит, — «все, что со мной было. Вернуться к ним хочу, ждут меня там». Народ, конечно, удивился, но останавливать не стал. Веймин уже взрослый мужчина, другим его поступки не вредят, а за себя пусть сам решает. Только лишь друг его один с ним вместе напросился. Может, беду предчувствовал, а может, и из любопытства просто. До гор вдоль берега пошли, и в водной глади ничего обоим странного не виделось, а вот как показались водопады впереди, так замер друг Веймина в ужасе. Под водопадом пламя прямо на воде горело, а по воде, что вниз с камней упасть стремилось, огненные ручейки наверх бежали. Стоит он, смотрит на такое чудо и с места сдвинуться не может. А Веймин смеется только. «Вот видишь», — говорит, — «ждали меня». Вошел он в озеро по пояс и исчез. Даже кругов по водной глади не пошло. Не видели его с тех пор. Но иногда, говорят, чудятся кому-то огненные сполохи под водопадом. Может, и правда до сих пор он с духами воды живет, да только к людям больше не выходит.